словно щелкали каким-то гигантским хлыстом. В воздухе промелькнули искры, запахло грозой и аптекой. Полицейские упали на асфальт. Стройный, изящный красавец-брюнет, откуда он вышел, непонятно, подошел к пустой полицейской машине, сел на водительское место, запустил двигатель. «Что ждете?» — спросил он у Сола и Коренастого. «Садитесь, а то сейчас еще десяток прибежит». Солу не хотелось в машину. Этот полутруп и этот громовержец, зачем он им нужен? Уж лучше бы сдаться полиции. Полутруп подошел и похлопал Солу по плечу с такой силой, что никаких возражений быть не могло. Машина рванулась с места, чудом объехала валяющиеся там и тут тела, нырнула в лабиринт переулков. Сол постарался не думать хоть несколько минут. Ему чертовски хотелось в тюрьму. Не так уж там страшно. Миллионы людей сидят. Как ни пытался Сол проснуться, ему это не удалось. То ли сон был глубокий и долгий, то ли явь такая попалась, похожая на кошмар из дурного сна. События цеплялись одно за другое, втягивая Сола в чудовищную воронку. Полицейский автомобиль они покинули на первой же тихой безлюдной улочке. Следующей угнанной машиной оказалась придирчиво выбранная брюнетом скромная серая Тойота. Сол мог бы поклясться, что дверцу его спутник открыл не ключом, не отмычкой, а ногтем. Таким же образом он запустил и двигатель. Что именно заинтересовало угонщика в машине, Сол понял лишь через несколько минут, когда израненный и истекающий кровью коренастый натянул на себя валявшийся на заднем сиденье свитер. «Маловат немного», — по-свойски обратился он к Солу. «Зато на людях можно показаться». И почти без перехода к сидящему за рулем брюнету. «Что ж ты загулял, подонок? Видишь, как мне, по твоей милости, шкуру попортили?» «Сам не маленький», — пробурчал сквозь зубы брюнет, деликатно пропуская полицейскую машину. «Нечего под пули лезть, герои из себя разыгрывать». Больше они не разговаривали. Квартира, в которую привезли Сола, выглядела неважно. Нет, какое-то подобие порядка в ней было, но только подобие. Словно десятки таких же беглецов останавливались в ней на некоторое время, переводили дыхание и бежали дальше. Интересно, куда вела и ведет эта дорога? Коренастый оставил Сола с брюнетом и перешел в другую комнату, где зачем-то принялся, если судить по звукам, перетаскивать мебель с места на место. Брюнет откинулся в кресле, показал Солу на диванчик и выпустил в потолок изящное кольцо дыма. Сол поискал взглядом сигарету, но не нашел. В соседней комнате упал стул. Донеслись сдавленные ругательства коренастого. «Ему плохо?» — осведомился Сол. «Не думаю», — ухмыльнулся брюнет. «А скоро вообще станет хорошо». Словно в подтверждение его слов, в соседней комнате кто-то прыгнул и неожиданно завыла собака. Сол не успел задуматься, на что больше это смахивает, на бред или на фильм ужасов. Брюнет попытался завязать разговор. «Что же ты нас даже не поблагодарил?» — спросил он. «Мы тебя из такой заварухи вытянули». «Вытянули или втянули?» Настроение Сола уже, если не располагало к чему, так это к благодарности. «Если бы не вы, я свое алиби худо-бедно доказал бы. Теперь, после такого побега, никто не поверит, что не убивал я эту женщину». «Убийство?» Собеседник Сола искренне удивился. «Я даже не подозревал, что дела так серьезные».